Глава 9. 30 франков, размененных на голландские гульдены, дали немного. Но ведь на деньги все равно нельзя полагаться, если под рукой нет ничего другого. Гуляя у гавани, я увидел двух мужчин, направлявшихся в порт. Когда они приблизились ко мне, я перехватил кое-что из их разговора. Ужасно смешно слышать, как говорят англичане. Англичане утверждают, что мы не умеем говорить на чистом английском языке, но язык, на котором говорят они сами, безусловно, не английский язык. Это вообще не язык, но да все равно. Я ведь ненавижу этих красноголовых, но и они нас не переваривают, и так мы квиты. Это длится уже, по крайней мере, 150 лет, а может быть и гораздо дольше. Попадешь, например, в какую-нибудь гавань, в которой их полным-полно, как ежевики на кустах, в хороший урожай. В Австралии, Японии, Китае, все равно, где бы то ни было. Захочешь раздавить стаканчик, зайдешь в ближайший кабак. Там они сидят и стоят вокруг столов, и не успеешь открыть рта, как начинается потеха. «Эй, янки!» Не обращая внимания на этих быков, выпиваешь свою бутылку и собираешься уходить. Вдруг из какого-нибудь угла раздается голос. «Кто выиграл войну, янки?» Хотел бы я знать, какое мне до этого дело. Я не победил, это я знаю, наверное. И тем, что считают себя победителями, тем тоже не приходится смеяться. Они были бы рады, если бы никто об этом не говорил. «Эй, янки! Кто победил в войне?» Что тут скажешь, если ты один среди двух дюжин красноголовых быков? Скажешь «мы» — будет потасовка. Скажешь «французы» — будет потасовка. Скажешь «я» — они рассмеются, и все же будет потасовка. Скажешь «английские колонии» — Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка — будет потасовка. Не скажешь ничего — значит «мы американцы». И опять будет потасовка. Сказать «вы победили» было бы бессовестной ложью, а лгать мне не хочется. Значит, так или иначе, будет потасовка, от нее никак не избавишься. Вот они каковы, эти быки. А нам еще говорят «ваши братья из Великобритании». Не мои, во всяком случае. А потом они же еще и удивляются, что не выносишь их запаха. «С какого вы корабля?» — спрашиваю я. «А ты, янки, что здесь делаешь?» «Мы еще не видели здесь ни одного янки. Мой корабль ушел из-под носа, и я жду другого. Без страхового полиса. Вы угадали. Хочешь улизнуть отсюда? Во что бы то ни стало. Мы на шотландце». «А куда идете?» — спросил я. «В Болонию. Туда мы можем тебя довезти. Дальше нельзя. Боцман у нас собака». «Ладно, хотя бы до Болонии. Когда вы снимаетесь?» «Самое лучшее, если ты придешь в 8. В это время боцман как раз выпивает. Мы будем стоять на палубе. Если шапка будет у меня на затылке, можешь подняться. Если же нет, то подождешь. Не ходи только слишком много у нас под носом. Если же тебя поймают, дай лучше побить себе морду, но не выдавай нас. Здесь дело чести, понял?» В 8 часов я был на месте. Шапка сидела на затылке. Боцман был пьян, как стелька, и не протрезвился до самой Болонии. Тут я вышел и очутился во Франции. Я разменял свои деньги на французские франки. Потом отправился на вокзал, где стоял экспресс Болонья-Париж. Взял билет до первой станции и сел в поезд. Французы слишком вежливы, чтобы беспокоить пассажиров в дороге. Так я доехал до Парижа. Но тут стали проверять билеты, а у меня билета не оказалось. Опять полиция. Ну, конечно. Да и как дело могло бы обойтись без полиции? Пошло невероятное коверканье языка. Я несколько слов по-французски, они несколько слов по-английски. Большую часть того, что они говорили, мне приходилось отгадывать. Откуда я? Из Болоньи. Как я попал в Болонью? На корабле. Где моя корабельная карточка? У меня ее нет. Что? У вас нет корабельной карточки? Этот вопрос я понял бы, если бы ко мне обратились даже по-санскритски, потому что жесты и тон, с которыми этот вопрос предлагается, всегда так у всех одинаковы, что ошибиться невозможно. Паспорта у меня тоже нет. И никакого удостоверения. У меня вообще нет никаких бумаг. И никогда не было. Все это я произношу залпом без передышки. По крайней мере, им не придется ставить мне этих вопросов и терять времени. Я вижу, что они озадачены, потому что одну минуту ни один из них не знает, что сказать и что спросить. К счастью, у них остается случай с билетом, которого у меня не оказалось. И на следующий день опять начинается допрос. Я спокойно предоставляю им говорить. Я ничего не понимаю. В конце концов, мне становится ясно, что меня ожидает 10 дней заключения за мошенничество на железной дороге или нечто подобное. Точно не знаю, за что. Да мне это и безразлично. Главное то, что я в Париже. Мое пребывание в тюрьме было очень забавным. Первый день. Водворение, купание, осмотр, чистое белье, распределение по камерам. Первый день прошел. Второй день. Явка к кассиру за получением квитанции на отобранные у меня при аресте деньги. Вторичное установление личности и занесение в толстую книгу. После обеда прием у тюремного духовника. Он уверяет меня, что отлично говорит по-английски. Но на таком английском языке, наверное, говорили в Англии еще до Вильгельма Завоевателя. Я не понял ни единого слова из этого отличного английского языка. Ну и виду не подал, что не понимаю. Говоря о Боге, он произносил это слово так – «God». И я был уверен, что он говорит о козле. Так прошел и второй день. Третий день. Перед обедом меня спросили, пришивал ли я когда-нибудь тесемки к фартукам. Я ответил «нет». После обеда мне заявили, что я назначен в фартучное отделение. Так прошел третий день. Четвертый день. Перед обедом мне дали иглу, ножницы, нитки и наперсток. Наперсток не годился. Но мне сказали, что другого нет. После обеда мне показали, как я должен класть иголку, ножницы и наперсток на табуретку, а табуретку ставить посреди комнаты перед тем, как покинуть камеру для прогулки. Снаружи на двери красовалась надпись. Имеет право на пользование ножницами, иглой и наперстком. Так прошел четвертый день. Пятый день – воскресенье. Шестой день. Утром меня ведут в рабочую казарму. После обеда мне указывают мое место в казарме. Прошел шестой день. Седьмой день. Утром мне показывают заключенного, который должен обучить меня пришивать тесемки к фартукам. После обеда заключенный говорит мне, чтобы я вдел нитку в иголку. Прошел и седьмой день. Восьмой день. Мой учитель показывает мне, как пришивать тесемки. После обеда купание и взвешивание. Восьмой день прошел. Девятый день. Утром меня вызывают к директору. Мне сообщают, что завтра истекает мой срок, и спрашивают, нет ли у меня жалоб. Потом меня берут на учет, как иностранца. После обеда мне показывают, как надлежит пришивать тесемки. Прошел девятый день. Десятый день. Утром я пришиваю тесемку к фартуку. Мой учитель разглядывает пришитую тесьму полтора часа и потом говорит, что она пришита неверно и что он должен ее отпороть. После обеда я пришиваю еще одну тесьму. После того, как я пришил один конец тесьмы, меня вызывают к отправке. Меня взвешивают, обыскивают, выдают мне мою одежду. Я переодеваюсь, и мне разрешается выйти во двор на прогулку. Прошел и десятый день. На следующее утро в 6 часов меня спрашивают, хочу ли я получить еще раз завтрак. Я отвечаю «нет». Меня ведут к кассиру, где я жду некоторое время, потому что он еще не пришел. Мне все же дают завтрак. Наконец кассир приходит и возвращает мне мои деньги. Потом мне дают 15 сантимов за исполненную мною работу, и я свободен. Немного заработала на мне Франция, и если железная дорога воображает, что она возместила свои убытки, то жестоко ошибается. На воле я сразу же попал в объятия полиции. Мне заявили, что в течение 15 дней я должен оставить пределы Франции тем же путем, каким попал в страну. Если же по истечении 15 дней меня здесь найдут, то ко мне будут применены законные меры. Итак, ко мне будут применены законные меры. Я не вполне уяснил себе смысл этих слов. Шла ли здесь речь о моем повешении или сожжении на костре? А почему бы и нет? В наше время совершенной демократии беспаспортный, а значит, и лишенный права выборов, является еретиком. Каждый век имеет своих еретиков и своих инквизиторов. В наши дни паспорт, виза, ограничения иммиграции играют роль догматов, на которых зиждется непогрешимость папы. Догматов, в которые человеку приходится верить, чтобы избежать последовательного ряда пыток. Прежде тиранами были князья. В настоящее время тиран – государство. Конец всякой тирании, все равно, кто бы ни был тиран, низложение и революция. Свобода слишком тесно срослась со всем существом и волей человека, чтобы человек мог примириться с какой бы то ни было тиранией, в какой бы обманчивой форме она ему не являлась, хотя бы в форме многообещающего права участвовать в выборах. «Но ведь у вас должна же быть хоть какая-нибудь бумажка, милый друг», сказал предостерегавший меня офицер. «Без бумаги вы не сможете сдвинуться с места. Может быть, мне следует обратиться к моему консулу?» «К вашему консулу?» Этот тон был мне знаком. По-видимому, моего консула знал весь свет. «Чего же вы хотите от вашего консула? Ведь у вас нет бумаг. Он не поверит ни единому вашему слову. Для него имеют значение только бумаги. Лучше и не пытайтесь обращаться к нему. Иначе мы никогда от вас не отделаемся. Вы так и будете всю жизнь сидеть у нас на шее». Как говорили римляне, пусть консулы позаботятся, чтобы с республикой не случилось чего-нибудь дурного. А республике, наверное, пришлось бы очень плохо, если бы консулы не мешали тем, кто не имеет бумаг, возвращаться на родину. «Но хоть какую-нибудь бумагу вы должны иметь. Не можете же вы прожить весь остаток своей жизни без бумаг?» «Да, мне тоже кажется, что мне следовало бы иметь какую-нибудь бумагу. Я не могу выдать вам документа. На основании чего? Все, что я могу вам дать, это отпускную бумагу из тюрьмы. С этой бумагой вы далеко не уйдете. Лучше уже вовсе не иметь ее. А всякую другую бумагу я могу вам дать только с оговоркой. Предъявитель утверждает, что он тот-то и тот-то явился оттуда-то. Но такая бумага не имеет никакой цены, так как не может служить доказательством. Она свидетельствует только о том, что вы сами утверждаете. А вы, разумеется, можете говорить все, что вам вздумается. Даже если вы говорите правду, то это должно быть доказано. Мне очень жаль, но я не могу вам помочь. Я предостерегаю вас совершенно официально. Вам придется покинуть нашу страну. Поезжайте в Германию. Это тоже хорошая страна». «Почему они все посылают меня в Германию? Хотел бы я знать».